Он поддавался этой поэзии, но она этого не понимала. Они шли рядом, и вдруг, наскучив молчать, она запела. Запела своим жиденьким и фальшивым голоском какую-то банальную шансонетку, какой-то истасканный мотив, внезапно нарушивший глубокую и ясную гармонию вечера. Тогда он взглянул на нее и почувствовал, что между ними лежит непреодолимая пропасть. Она била зонтиком по высокой траве, склонив немного голову, любуясь своими ногами, и пела, выводя нотки, пробуя делать рулады, осмеливаясь выделывать трели. Ее маленький узкий лоб, который он так любил, был пуст. Совсем пуст. За ним не было ничего, кроме этого уличного напева, и мысли в нем рождались случайно, как этот напев. Она совершенно не понимала его. Они были так же далеки друг от друга, как если бы и не жили вместе. И неужели поцелуи его ничего не говорили ее душе? Она взглянула на него и снова улыбнулась. Он содрогнулся до глубины души и, раскрыв объятия, в порыве вспыхнувшей любви, страстно прижал ее к себе. Он мял ее платье. Она высвободилась, прошептав в утешение: «Ведь я тебя очень люблю, котик». Он схватил ее за талию и, словно охваченный безумием, побежал, увлекая с собой. Он целовал ее в щеку, в висок, в шею, прыгая от восторга. Они, задыхаясь, повалились под горевший красным огнем заката куст и, еще не успев перевести дух, слились в одно целое. Но она так и не поняла, отчего им вдруг овладела страсть. Они шли, держась за руки, как вдруг между деревьями увидели на реке лодку с четырьмя женщинами. Толстая Полина тоже увидела их. Она привстала и, посылая воздушные поцелуи, крикнула Мадлен: «До вечера!» Мадлен ответила: «До вечера!» Поль сразу почувствовал, как сердце его заледенело. «Пошли обедать!» Сели в одну из беседок на берегу реки и молча принялись за еду. Когда совсем стемнело, им подали свечу в стеклянном фонарике, осветившую их слабым и трепещущим светом. До них ежеминутно доносились из большой залы первого этажа громкие голоса гребцов. К концу обеда Поль нежно взял Мадлен за руку и сказал: «Я очень устал, моя миленькая. Давай-ка ляжем спать пораньше». Но она поняла эту хитрость и бросила на него тот загадочный, полный коварства взгляд, который так внезапно появляется в глазах женщины. Затем, подумав немного, она отвечала: «Ты ложись, если хочешь, а я... обещала быть на балу в Гренульере». У него на губах появилась жалкая улыбка. Та улыбка, за которой стараются скрыть самые ужасные страдания. И он надорванным и ласковым тоном попросил: «Будь добра, останемся вдвоем». Она, не открывая рта, покачала головой. Он настаивал: «Я тебя очень прошу, моя козочка». Но она грубо перебила его: «Ведь я же тебе сказала, если ты недоволен, дверь открыта, никто тебя не держит. А я обещала, и я пойду». Он оперся локтями на стол, закрыл лоб руками и сидел погруженный в мучительную думу. Гребцы спускались сверху с шумом и криком. Они садились в лодки, чтобы ехать на бал в Гренульер. Мадлен сказала Полю: «Если ты не хочешь, скажи сейчас, я попрошу кого-нибудь из них отвезти меня». Поль поднялся. «Идем», — сказал он. И они отправились. Ночь была темная, звездная, полная горячей неги, насыщенная тяжелыми испарениями и запахом растений, которые замедляли движение ветра. Воздух был очень душен. По улицам, учащая дыхание, скользила ласковая теплота. Лодки с венецианскими фонариками на носу двигались в путь. Самих лодок не было видно, мерцали только маленькие цветные огоньки, быстрые, движущиеся, словно обезумевшие светляки. И отовсюду в потемках неслись голоса. Лодочка Поля и Мадлен скользила медленно. Изредка, когда их обгоняла другая мчавшаяся лодка, перед ними внезапно мелькала белая спина гребца, освещенная фонарем. Обогнув крутой поворот реки, они увидели вдалеке Гренульер. Ресторан был по-праздничному изукрашен фонариками, гирляндами цветных шкаликов, снопами лучей. По сене медленно двигалось несколько тяжелых барж с разнообразными сложными сооружениями из разноцветных огней. Гирлянды огней спускались до самой воды. Вся эта иллюминация образовывала цветной круг около кафе, освещала сверху донизу высокие деревья, стволы которых выделялись серой полосой, а листья — молочно-зеленоватым облаком на густой темноте полей и неба. Оркестр, состоявший из 5 местных музыкантов, издали бренчал своей балаганной музыкой, жидкой и беспокойной. Под его звуки Мадлен опять запела. Она захотела войти тотчас. Полю хотелось прогуляться немного по острову, но он должен был уступить. Публика была несколько почище. Оставались почти одни гребцы, да несколько обывателей и молодых людей со своими подругами. Директор и устроитель канкана, чрезвычайно важный в своем потертом фраке, всюду совал свою потасканную физиономию старого торгаша дешевыми удовольствиями. Толстой Полины и ее подруг здесь не было, и Поль облегченно вздохнул. Шли танцы, и парочки выплясывали друг перед другом отчаянные фигуры, подбрасывая ноги кверху и чуть не попадая в лицо своих визави. Женщины с гибкими ногами прыгали так, что взлетавшие юбки обнаруживали все, что они прикрывали. Они с изумительной ловкостью поднимали ноги выше головы, поводили животами, трясли задами и встряхивали грудью, распространяя вокруг крепкий запах женского пота.